А то, что жезл смертельно опасен, в этом Семен ни капли не сомневался. Нельзя такую черную штуковину голыми руками брать. И чуть не закашлялся от неожиданности. От незнакомца пахло духами, хорошими женскими духами, чем-то вроде знаменитой Шанель, но несколько иначе, хотя и не менее приятно. «Он, гад, еще и бабским одеколоном мажется!» – изумился медальон. «Тем более в ухо ему, в ухо, то есть в челюсть. Но когда жезл возьмет, не раньше!» Мар, посчитав инструктаж законченным, притих в ожидании. Незнакомец склонился над гробом и протянул к жезлу руки. «Стой, дурак!» Семен крепко схватил невидимку за плечо. «Не трогай, убьет!» Человек вздрогнул, отпрянул от гроба и упал. Семен еле успел подхватить обмякшее тело. «Что там?» Забеспокоился Мар. «Чего он? С испугу помер. Вот незадача. Ты, Семен, поспешил, однако. Вот учишь тебя, учишь, как надо грамотно поступать. А ты все одно по-своему. Как мы теперь кадуцей сопрем?» Закручинился медальон. Семен не ответил. Положив незнакомца на пол, он осторожно похлопал того по щекам, пытаясь привести в чувство. Под руку попались длинные волосы. Крякнув от изумления, Семен легонько провел рукой по груди, отключившегося с испугу конкурента. Это была девушка, без всяких сомнений. Пальцы Семена наткнулись на металлическую бляшку, лежавшую на груди девушки. Круглая железка была прикреплена к цепочке. Едва Семен прикоснулся к металлическому кругляшу, как бирюзовое облачко заморгало. Семен сжал бляшку в кулаке, и облачко, делавшее нежданную посетительницу невидимой, исчезло. Семен разжал пальцы, бирюзовое сияние больше не появлялось, и, отпустив кругляш, выпрямился. «Ба!» – радостно завопил Мар. «Узнаю! Узнаю кулон-плетенку и камушек на 1,5 карата. Вон и глаза с ресницами тоже на месте. Семен, да это же та самая девица из ресторана. Конкурентиха, чтоб я проживел. Ха, мне все ясно. Никакая она не надзирательница, и это хорошо. А то я уж подумал. Да фиг с ним, чего я там себе понапридумывал. Главное, она из наших, из своих. Фу, гора с плеч. Глянь-ка, глянь, одета так же, как и ты. В трико и мягкие туфли. Сговорились вы, что ли? Ого, у нее на руках перчатки. Серебряные, надо же. То-то она так смело к нефрите не потянулась. Выключи невидимость, указал Семен, присаживаясь на корточке рядом с девушкой. Хватит человека пугать. Эй, подруга! Семен еще раз похлопал девушку по щекам, но безрезультатно. Мар, давай-ка твоей минеральной воды, она сейчас в самый раз будет. Рядом на полу возник стакан с заказанной водой. Семен набрал полный рот минералки и прыснул девушке в лицо. Девушка открыла глаза, посмотрела на Семена непонимающим взглядом, села и первым делом схватила за кулон, проверяя, на месте ли он. А уж после вытерла лицо рукой в перчатке и уставилась на Семена. Мар не соврал. Девушка была хороша. Красивой неброской фотомодельной красой, холодной и глянцевой, а... Семен не смог точно подобрать определение. Красиво и все тут. Высокий лоб, удивленно приподнятые брови, большие испуганные глаза, серо-голубые, чистая матовая кожа, слегка припухлые губы, черные тяжелые волосы. Если бы Семен встретил такую девушку на земле, он подумал бы, что в роду у нее были итальянцы или испанцы. Короче, кто-то из южан, хотя таких глаз у испанцев-итальянцев, как правило, не бывает. «Тебя как зовут?» Миролюбиво спросил Семен девушку. «Вы меня видите?» С непонятным ужасом спросила девушка, зачем-то оглядываясь по сторонам. Голос ее, мягкий и тихий, слегка дрожал. «Конечно вижу», — подтвердил Семен. «Почему бы и нет, раз твоя невидимость отключилась? Ну так как тебя зовут?» «Теперь уже все равно», — обреченно ответила девушка. «Можно и сказать. Меня зовут Оля». Она легко встала на ноги, поднялся и Семен. «Значит, ты тоже за кадуцеем?» – спросил Семен, глядя на ее руки. «Вижу, подготовилась толково. Перчатки, верно, специальные, защитные. Где взяла?» «У деда». Оля, вспомнив о перчатках, сорвала их с рук и швырнула на пол. «В шкафу лежали. Их там много. Пошли скорее отсюда, пошли. Куда угодно, но скорей». «А как же кадуцей?» – не понял Семен. «И я, и ты шли за одним и тем же. Я должен его взять. У меня заказ, я...» «Это смерть», – глухо сказала девушка. Окончательная, бесповоротная. Стоит дотронуться до жезла голыми руками, и все. Даже запасные жизни не помогут. Оля твердо посмотрела Семену в глаза. Я не собиралась воровать дедушкин кадуцей. Я хотела его всего лишь перепрятать, чтобы вы, Семен, до него не добрались. Опаньки! Скинулся Мар. Таки нас опознали, Семен. Тьфу ты! Нет, слава нас погубит, однозначно. А кто твой дед? Коллекционер-богач, которого недавно чуть не ограбили, да? Семен поднял перчатки и протянул их Оле. Возьми, чего разбрасываться нужными вещами? Пригодятся когда-нибудь. Они одноразовые. Оля поморщилась. И жгут руки. Я их никогда больше не надену. А мой дед мастер четырех углов, который вам заказ и оформил. Мы, между прочим, сейчас в подвале его. Вернее, нашего замка находитесь. Оля огляделась по сторонам затравленным видом. Умоляю, давайте скорее уберемся отсюда. Здесь полным-полно следящих глаз. Техномагия. Дед у чужих много лет тому назад купил. Я хотел незаметный по-быстрому. А теперь... Девушка прижала ладони к лицу и вдруг горько заплакала. Только и сказал ошарашенный Семен, сжимая в руке одноразовые перчатки. Да. Включая транспортное заклинание. Торопливо предупредил Мар. Разбираться друг с дружкой и переживать будете в другом месте. В тот же миг Семен оказался в меблированной гостиной знакомого номера люкс, откуда совсем недавно убыл по адресу, предложенному щедрым дедушкой Олей, навстречу своей несостоявшейся окончательной смерти. Оля стояла рядом, все еще прижимая ладони к лицу, но плакать уже перестала. «Извините меня». Оля вытерла глаза ладонью. «Я вовсе не плакса, но дедушка меня никогда не простит». Убито добавила она. «Никогда». Судя по интонации сказанного, это было правдой. «Ты знаешь что? Ты присядь!» Семен положил серебряные перчатки на оказавшийся поблизости журнальный столик. «И я тоже сяду. Надо все же поговорить толком». Семен уселся в кресло, закинул ногу на ногу. Оля пристроилась на краешке соседнего, по другую сторону журнального столика кресла. Сказал Семен, не представляя, с чего начать свои расспросы. «Ты есть хочешь?» «Хочу». Девушка несмело улыбнулась. «Я когда сильно пугаюсь, потом голодной становлюсь. Это нервное, да. Но от чая или кофе я бы не отказалась». «С пирожным», – подсказал Семен. «Видел, знаю. Сейчас сообразим». Семен огляделся. «Мар, ты у нас организатор бывалый. Подскажи, как в номер еду заказать можно? Не хочу я Олю в ресторан везти. Не тот момент. Должен ведь у них какой-нибудь звонок быть. Горничную там вызвать или официанта. Не черствыми же пирожками нашу гостью угощать». «Не видел я никаких звонков», – буркнул Мар. «Попробуй громко потребовать свой номер того-то и того-то. Наверняка гостиничная магия тут имеется. Пирожки черствые. Ха! А кто виноват? Я что ли?» Медальон обиженно умолк. «Верно». Семен проигнорировал последнее заявление Мара. «Сейчас, Оля, все будет, наверное». Семен прокашлялся и громко сказал в пространство. «Прошу доставить в мой номер 2 кофе и пирожных. Ты какие любишь?» Семен глянул на Олю. «Эклеры», – подсказала девушка. «Или бисквитные. Какие будут, такие пусть и принесут». «Короче, кофе и разных пирожных», – закончил свой заказ Семен. «Десяток». Над дежурным столиком замерцало розовое зарево. Через пару секунд на столешнице стояли 2 кофейные чашки, фарфоровый кофейник и квадратный подносик с разложенными на нем маленькими пирожными, разными, как и было заказано.